просила, не читай до завтрашнего дня, и как бы невзначай сказала для меня: запомни это лето, запомни это лето, запомни это лето, запомни это. Закончилось наше лето, но оставив след, я читаю три слова этих тысячу лет. Запомни это лето, запомни это лето, запомни это лето, запомни это. Запомни это лето, запомни это лето, запомни это лето.